Глава 10. Вместе вернемся домой. В погребе мы нашли ошейник из мягкой коричневой кожи и поводок. Решено. Берем с собой Гошу. Все-таки одним ехать в город страшновато, с псом поспокойнее. Будет нас охранять, хотя вид у Гоши совсем не грозный. В любом случае, втроем веселее. Утром после пляжа заманили Гошу к дачной калитке. Накормили, напоили, заранее надели ошейник, прицепили поводок. Ждали полудня, когда бабушка задремлет, чтобы удрать из дома, сесть в электричку и вперед, в город. Кино. Хотелось приключений не только наяву, но и на большом экране. План побега вынашивали почти неделю. Прокладывали на карте маршрут, подсчитывали деньги из копилки. На билеты, сладкую вату и мороженое. Поначалу я сомневался. Не хотелось расстраивать старших. Брат не отступал. Сами виноваты. Сколько их просили, а они обещалкины. Полтора месяца без кино и города. Не трусь, мы же почти взрослые. Втроем, в большом городе, целый день, без надзора. Кинотеатр находился на Приморском бульваре. Мы там не раз смотрели фильмы с родителями. Тревожило другое. Как дойти от вокзала? Брат был настроен оптимистично. Карта показывает, что надо идти вниз по прямой. Если что, спросим. Ехали в пустом вагоне. Неудивительно, 3 часа дня. Все, кому нужно в город, уже уехали. Сели в середине вагона, у окон. Гоша затих в ногах, вздрагивая, когда двери в тамбур с грохотом бились друг о друга. В умных собачьих глазах читалась обреченность от участия в авантюре. «Вы меня обдурили, ребята, это нехорошо. Но что теперь поделаешь?» «Я с вами до конца». Я погладил Гошу, он облизал мою руку и стал передними лапами на сиденье. Поезд тряхнуло, пес шлепнулся на бок. Я много раз ездил в электричке и мог подолгу смотреть на картинки за окном. Но в этот раз все выглядело иначе. Выпуклее, красивее. Осознание самостоятельно принятого решения помогало острее ощутить, что моя жизнь принадлежит именно мне, никому больше. Невидимую пуповину, связывающую меня с семьей, перерезала жажда свободы. «Красиво, да?» — спросил я Али, который так же, как и я, не отрывал взгляда от сменяющихся пейзажей абсолютно абширонских. «Да», — протянул он, — «желтая полупустыня с инжирниками и виноградниками, домики с низкими булыжными заборами, перевернутые рыбачьи лодки вдоль берега, серо-голубая акварель Каспия, парящие в аквамариновом небе чайки. К 5-6 часам на пляж начнут стекаться утомленные жарой дачники. Если по утрам они зарывались в горячий песок, то вечерами прогуливались по берегу, подставив тела ласковому предзакатному солнцу». Я посмотрел на подаренные отцом часы и подумал, что бабушка наверняка обнаружила наше отсутствие. Быть может, ходит по округе, зовет нас, надеется, что мы неподалеку. Быть может, она у соседа Фархада Гамбаровича, у которого есть городской телефон, звонит в город родителям и в милицию. Быть может, плачет от безысходности и читает молитву. Мне захотелось выбежать на ближайшие станции, поехать обратно. Еще можно, мы недалеко. Хочу сказать о своем порыве брату, но поздно. Электричка, переехав каменный мост, устремляется в город. Мы вышли на привокзальную площадь. Нас засосала бурлящая толпа. Брат крепче схватил Гошин поводок, и они двинулись вперед. Я поспешил следом, но дорогу мне перегородил мужчина с телегой, доверху набитой клетками с белыми гусями. Просовывая головы между железными прутьями, они шипели, как змеи. Мужчина, потея, пыхтя и недовольно бурча, с усилием толкал телегу. Я попытался его обойти, не теряя из виду макушки брата, но меня подхватил и унес людской поток. В тот день я познакомился со страхом потерять любимого человека. В чужом пространстве, без возможности позвать на помощь бабушку. Она волшебница, у нее все получается исправить. Мой страх был похож на тяжелые ржавые цепи заброшенных кораблей, которые я видел на безлюдных участках Апшеронских берегов. Там обычно строили заводы, меня обвязали ими, не пошевелиться, дышать тяжело. Остается только кричать, но никто не слышит. Надо выбраться и вернуться всем вместе в наш дачный мир, где море, дом, касатка, кормилец, дедушка с бабушкой. В этом страхе спасал взгляд в небо. Неважно, каким оно было, ясным или пасмурным, я всегда видел в нем бесконечное, непрерывное. Слышу бабушкин голос. Это вечность, Амир. У нее нет начала и конца. И она о добре, покое. Когда страшно, смотри на небо. Даже если оно темное, там можно увидеть звезды, полумесяц или то, как рождается свет. Чувствую, как к моим ногам прислонилось что-то теплое, мягкое. Это же Гоша! Гоша! Он облизывает мои колени, прыгает на меня, оставляя на светло-желтых шортах серые следы. Ну, бабушка устроит. Ржавые канаты разлетаются. Я свободен. Следом за Гошей подбегает брат, кричит сквозь гул толпы. Куда ты исчез? Мы хотели купить сладкой ваты и потеряли тебя. Али говорит что-то еще, но я не слышу. Бросаюсь к нему. Давай вернемся на дачу, купим вату и уедем. К черту это кино, зато на море успеем. Мы встретили бабушку у дачной калитки. Она беспокойно разговаривала с тетей Ирой. Увидев нас, всплеснула руками. «Ах, вот где эти сорванцы! Улизнули, пока я задремала. Где вас носит в такую жару? Я весь пляж обошла. Потом к Ире сбегала, думала, вы у нее. Нас спас Гоша и его новый поводок. Мол, выгуливали пса у санатория. Ему было скучно, скулил. Мы и вышли прогуляться. Заодно к поводку приучили. Бабушка сердилась недолго. Завела нас в дом, отправила умываться, начала накрывать на стол. Мы так проголодались, что слопали даже ненавистный овощной суп с противными луковыми кусочками. «Мальчики, в следующий раз без предупреждения ни шагу. Иначе у вашей старушки вырастут крылья, и она улетит от вас далеко-далеко. Ха-ха, прямо как в той сказке». Мы покорно кивнули и попросили добавки.